Глава 12. Дым столбом, гигантские черви, пестрые вспышки света. Каждый звук обретал форму, ярко вспыхивал, бледнел и исчезал. Исчез и червь. Цветки с собакоподобными головками кусали меня, покачивая листиками. Плывущие облака дыма остановились перед подвешенным к небу светофором. Улыбка червя, нет, гусеницы, гранеными, как хрустали, каплями начал накрапывать мелкий дождик. «Что неестественно в этой картине?» — спросило мое внутреннее «я». Я не стал об этом думать, потому что не мог ничего сказать наверняка. Хотя смутно сознавал, что этот странный пейзаж не должен куда-то уплывать. «Эй, Мерль! Что нужно от меня Люку? Почему бы ему не отстать от меня? Вечно он лезет со своими проблемами. Взгляни!» Я увидел массу прыгающих шариков или комет, которые ткали из света шпалеру. А затем та упала на лес зонтиков. «Люк!» — начал было я, но один из собакоподобных цветков укусил меня, и я забыл, что хотел спросить. И все вокруг затрещало, словно было нарисовано на стекле, которое вдруг пробили пулями. Вверху сияла радуга. «Мерль! Мерль!» Я открыл глаза и увидел, что меня трясет за плечо дроп, и что подушка, на которой я спал, взмокла от пота. Я приподнялся на локте и протер глаза. «Дроппа, что?» «Не знаю». «Чего ты не знаешь? То есть, что, черт побери, стряслось?» «Я сидел вот на этом стуле», — он показал на стул, — «и ждал, когда вы проснетесь. Мартин сообщил мне, что вы здесь, и я хотел сказать, что вас зовет Рэндом». Я кивнул и вдруг заметил, что из моей руки, из того места, куда меня укусил цветок, сочится кровь. «Долго я спал?» «Минут 20». Я спустил ноги на пол и сел. «И почему ты решил разбудить меня?» «Вы уходили по козырю». «Уходил по козырю? Спящий?» «Такого не бывает». «Ты уверен?» «К сожалению, в данную минуту я трезв», — ответил Дроппа. «Вы засветились всеми цветами радуги, стали расплываться и исчезать. Вот я и решил разбудить вас и спросить, что вы собираетесь делать. Между прочим, что вы-то пили? Пятновыводитель?» «Нет. Я как-то раз пытался напоить им свою собаку. Видение». Оборвал я, потирая начавшие пульсировать виски. «Видение, только и всего». «Такие же видения, что бывают и у других? Белая горячка?» «Не совсем. Давайте-ка лучше пойдем к Рэндому». Он повернулся к двери. Я покачал головой. «Не сейчас. Я хочу посидеть и прийти в себя. Со мной творится что-то неладное». Когда я взглянул на Дроппу, он таращил глаза куда-то за меня. Стена за моей спиной начала таять, словно была сделана из воска и стояла возле сильного огня. «Видно, дело дрянь», — пробормотал Дроппа. «Пора рвать когти». Он подбежал к двери, выскочил в коридор и заорал. «На помощь!» Мгновение спустя стена вновь стояла нормально, но меня била дрожь. Что, черт возьми, творится? Может, маска заколдовал меня, когда я спал? Если так, то куда я собирался отправиться? Я поднялся на ноги и медленно оглядел комнату. Казалось, все на своих местах. Вряд ли это была галлюцинация, вызванная стрессом. Дроппа видел то же самое. Стало быть, я не спятил. Здесь в самом деле таится что-то загадочное. В комнате было необычно светло, и каждый предмет четко выделялся. Я быстро огляделся, сам не зная, чего ищу. Поэтому и неудивительно, что не нашел ничего, подумал и вышел из комнаты. Неужто последние события связаны с Ясрой? Быть может, Ясра, до сих пор застывшая, нерасколдованная, стала для меня троянским конем? Я направился в парадный зал. Впереди, в дюжине шагов от меня, на пол легла решетка из косых полос света. Я заставил себя идти дальше, а она отступала, меняя форму. «Мерль, иди сюда!» — послышался голос Люка. «Куда?» — тут же спросил я. Он не ответил, но световая решетка разделилась на две половинки и распахнулась передо мной, как ставни. Между ними блеснул ослепительный луч, и мне показалось, что по этой яркой полоске пробежал кролик. Затем видение исчезло, и только несколько секунд горького смеха Люка мешали поверить в то, что все пришло в норму. Я побежал. Неужели Люк на самом деле тот враг, о котором меня предупреждали? Неужели я был игрушкой в его руках, и меня заставили испытать все эти злоключения лишь для того, чтобы спасти его мать, вызволить ее из плена? А теперь, когда она в безопасности, Люк имеет наглость являться в Амбар, возможно, вызовет меня на дуэль волшебников на неизвестных мне условиях. Нет, я не мог в это поверить. Я был уверен в том, что подобной силой он не обладает. Да и обладай он ею, Люк не решился бы на активные действия, пока Ясра — моя заложница. На бегу я снова услышал его смех, звучавший отовсюду и ниоткуда. А вот он запел мощным баритоном «Давным-давно». Что это, ирония? Примечание. «Давным-давно» — песня шотландского поэта Роберта Бёрнса, которую часто распевают в шумных компаниях в канун Нового года. Я влетел в тронный зал. Мартина и Борса здесь уже не было. Я увидел их пустые бокалы на столе. А возле другой двери... Да, возле другой двери стояла Ясра, по-прежнему окаменелая, не изменившаяся, с моим плащом. «Ладно, Люк, хватит валять дурака!» — крикнул я. «Давай лучше обсудим наши дела!» «Что?» Песня внезапно оборвалась. Я медленно подошел к Ясре, пристально разглядывая ее. Ничуть не изменилось. Только кто-то повесил шляпу на другую ее руку. Откуда-то из глубин дворца послышался крик. Может, это Дроппа до сих пор зовет на помощь? «Люк, где бы ты ни был, — сказал я, — если можешь видеть меня и слышать, гляди на меня внимательно и слушай. Я принес ее сюда. Понимаешь? Что бы ты ни затевал, помни об этом». Комната внезапно как-то сморщилась, словно я стоял в центре картины без рамы, и холст сначала смяли, а потом туго натянули. «Ну так что скажешь?» Молчание. Потом вдруг раздалось хихиканье. «Моя мать — вешалка для шляп. Ничего себе идея. Я не мог связаться с тобой раньше. Не знал, куда ты исчез. Нам устроили кровавую баню. Я взял ребят и на дельтапланах туда. Они были готовы. Дальше толком ничего не помню. Больно. Ты как сам? В ответ послышался звук, похожий на всхлипывание. И в этот момент в зал вошли Рэндом и Дроппа. За ними по пятам следовал жилистый и молчаливый, как смерть, Бенедикт. «Мерль!» — воскликнул Рэндом. «В чем дело?» Я пожал плечами. «Понятия не имею». «За мной бутылка!» — слабо донесся голос Люка. Огненный вихрь пронесся по центру зала, а когда через несколько мгновений он исчез, на его месте появился огромный прямоугольник. «Сделай что-нибудь!» — приказал Рэндом. «Ты ведь волшебник!» «Ума не приложу, что это за чертовщина!» — ответил я. «В жизни подобного не видел. Словно какой-то маг спятил и от души куролесит». Внутри прямоугольника стали вырисовываться контуры человеческой фигуры. Можно было разглядеть черты лица, одежду. В воздухе материализовывался гигантский козырь. Это был я сам. С козыря на меня смотрело мое собственное улыбающееся лицо. «Давай, Мерль! Составь нам компанию!» Послышался голос Люка, и козырь стал медленно вращаться вокруг вертикальной оси. Зал наполнился звоном стеклянных колокольчиков. Огромная карта остановилась ребром ко мне, превратившись в черную полосу. Затем эта полоса стала раздвигаться как штора, и над ней заскользили яркие разноцветные световые пятна. Там же я увидел гусеницу, которая сосала кальян, какие-то толстые зонтики и яркие блестящие перила. Из разрезов в шторе высунулась рука. «Иди сюда!» Я услышал тяжелое дыхание Рэндома. Внезапно Бенедикт направил свой клинок на эту живописную картину, готовый проткнуть ее. Но Рэндом положил ему руку на плечо и сказал: «Нет». В воздухе зазвучала странная музыка, на удивление соответствовавшая представшему перед нами видению. «Давай, Мерль!» «Ты пришел или уходишь?» — спросил я. «И то, и другое». «Ты дал мне слово, Люк. Обещал сказать что-то жизненно важное, если я помогу освободить твою мать. Я доставил ее сюда. Так что за секрет?» «Что-то жизненно важное для твоего благополучия?» — медленно спросил он. «Жизненно важное для безопасности Амбра. Так ты сказал?» «Ах, ты имеешь в виду это? Но я был бы рад узнать и про первое». «Извини, я обещал продать тебе лишь один секрет. Какой выбираешь?» «Безопасность Амбра», — ответил я. «Далт», — произнес он. «Что насчет него?» «Дила Дизократрикс, его мать». «Это мне и без того известно. Она была пленницей Аберона. За 9 месяцев до рождения Далта он ее изнасиловал. Вот почему Далт охотится на вас, ребята». «Чушь собачья!» — воскликнул я. «Я то же самое говорил ему 1000 раз. Я уговаривал его пройти через небесный образ». «И что же?» «Он прошел». «О, я недавно узнал об этом», — вмешался Рэндом. «От одного лазутчика, которого засылал в Кашву. Но о том, что Далт прошел образ, я и не догадывался. «Ну, раз знал, я все еще тебе должен», — сказал Люк медленно, почти рассеянно. «Ладно, вот еще. Далт после этого навестил меня в тени земля. Он организовал разграбление моего склада, украл много оружия и боеприпасы особого назначения. Потом сжег склад, чтобы скрыть кражу. Но у меня есть свидетели. Далт готов напасть на вас в любое время. Когда? Никто не знает». «Еще один родственничек с визитом», — усмехнулся Рэндом. «И почему я не единственный ребенок в семье?» «Используйте эти сведения по своему усмотрению», — добавил Люк. «Теперь мы квиты. Подай мне руку». «Пройдешь?» — спросил я. Он засмеялся, и весь зал будто дрогнул. Откуда-то из воздуха протянулась рука и схватила мою руку. Творилось что-то неладное. Я попытался тащить Люка к себе, но почувствовал, что у него это получается лучше. С такой безумной силой бороться было бесполезно. Казалось, вселенная разверзлась и приняла меня в свои объятия. Созвездия расступились передо мной, и я снова увидел лестничную площадку с блестящими перилами. На ней стояли ноги Люка, обутые в сапоги. Откуда-то издалека до меня донесся голос Рэндома. «Б-12! Б-12! Конец связи!» А затем я забыл про все проблемы на свете. Это было прекрасное место. Глупо, что я принял грибы за зонтики. Я поставил ногу на площадку, и в тот же момент болванчик наполнил мой кубок и долил вина в кубок Люка. Люк показал жестом налево, и мартовскому зайцу тоже плеснули вина. Шалтай весело качался на краю мира, траля-ля и тру-ля-ля, Дадо и лягушонок в ливрее услаждали наш слух дивной музыкой. А гусеница, зная себе, сосала кальян и выпускала дым кольцами. Люк похлопал меня по плечу, а я пытался что-то вспомнить, но оно все время ускользало из поля зрения. «Я чувствую себя отлично», — сказал Люк. «Теперь все в полном порядке». «Нет, ей что-то... не могу вспомнить». Он поднял свой кубок, и мы чокнулись. «Наслаждайся! Жизнь — это кабаре, старина!» А кот на табурете возле меня продолжал скалиться в ухмылке.